Первое. Уникальная школа. Самолет еще только пролетал над Петербургом, а город уже поразил Агату. Величественная Нева змеилась через самое сердце северной столицы России. Между домами и дворцами петляли широкие каналы и реки. Бесчисленные туристические теплоходы и катера скользили под мостами. Золотые купола старинных соборов и стеклянные фасады современных зданий бросали на воду переливчатые блики. «Вы только взгляните на эту красоту!» — восхитилась девочка. Мистер Кент кивнул. Ларри не ответил, потому что спал как убитый. «Вот Петропавловская крепость! А это должно быть Эрмитаж, один из величайших музеев мира! Там выставлены картины Рафаэля, Караваджо, Рембрандта и знаменитые часы павлин XVIII века». «Чем они так прославились, мисс?» — поинтересовался мистер Кент. Агата показала ему иллюстрацию из путеводителя, на которой были изображены три позолоченные металлические птицы — сова, павлин и петух. «Это сложная конструкция, автоматон. Когда механизм заводит, сова моргает и поворачивает голову под звон колокольчиков. Павлин поднимает голову и крутится, распуская хвост, а петух кукарекает. Надеюсь увидеть это чудо своими глазами». «Возможно, часам павлин даже удастся разбудить вашего двоюродного брата», — пошутил дворецкий. «Сомневаюсь», — усмехнулась Агата. «На него действует другой метод». «Вставай, Ларри! Расследование не ждет!» — гаркнула она юноше прямо в ухо. Тот, как по команде, распахнул глаза и в панике замотал головой. «Не переживай, Лары здесь нет», — успокоила Агата. В зале прибытия юные сыщики увидели дядю Бакминстера с табличкой «Семья Мистери» в руках. Агата позвонила ему перед вылетом и попросила встретить их в аэропорту. Бакминстер оказался коренастым, лысеющим мужчиной средних лет в больших круглых очках. После приветственных объятий и рукопожатий он выразительно посмотрел на Агату и Ларри. «Не задаю наводящих вопросов о причине приезда, но спрашиваю, чем могу помочь. Я всецело к вашим услугам». Ларри вполголоса ответил. «Нам необходимо проникнуть в школу, где ты работаешь, Бак. Хорошо бы представиться новыми учениками из-за рубежа, приехавшими в школу гениев на стажировку». «Без проблем», — кивнул дядя. «К нам действительно нередко приезжают гости, и мы, преподаватели, вправе не разглашать их настоящие имена. Главное, вы должны быть экспертами в той или иной области, ну или хотя бы убедительно притворяться», — добавил он, подмигивая. «Ну-ка, расскажите, чем вы увлекаетесь?» «Даже не знаю», — смущенно отозвался Ларри. «Я обожаю компьютерные игры». «В школе гениев учебные предметы носят чуть более экзотические названия», — улыбнулся дядя Бак. «Так что ты у нас будешь экспертом по прикладной информатике в игровой индустрии. А ты, Агата, чем интересуешься?» «О, я мечтаю сочинять детективы». «Тогда ты исследуешь секреты писательского мастерства и теоретическую поэтику». Агата удовлетворенно кивнула, а Бак потер подбородок и продолжил. «Мистера Кента мы представим вашим куратором, а кот...» «Мяу!» — подал голос Ватсон. «Принимается, что бы это ни было», — расхохотался дядя. Школа оказалась не совсем такой, как вообразила Агата. По представлениям девочки, учебное заведение должно было занимать мрачное старинное здание, и главный корпус оправдал ее надежды. Пурпурно-красный фасад украшали огромные арочные окна, по бокам двустворчатых входных дверей темного дерева белели колонны. В то же время слева и справа от центрального корпуса современные здания сверкали остекленными фасадами. На лужайке сидели и лежали школьники, поодиночке или в компании друзей. Одни отдыхали в тени деревьев, другие, напротив, нежились на солнце. «Сейчас что, перемена?» — спросил Ларри, оглядывая кружок из 10 подростков, которые, казалось, спали крепким сном. «Напротив, самый разгар занятий», — помотал головой дядя Бак. «У этих ребят сеанс релаксации. Прежде чем с головой погрузиться в новый изобретательский проект, они должны освободить разум. Вон та группка изучает наноструктуры. Та, что поближе к нам, космическую автоматизацию и управление». «А та, значит, просто играет в песочек?» — Недоверчиво спросила Агата, указывая на троих пареньков. Вооружившись ведерками и лопатками, они возводили песочный замок. «О, та команда постигает строительные науки. По сути, проектирует здание с гибкой структурой, которая будет расширяться по мере роста потребностей обитателей дома», — ответил Бак. «Понимаю, все это кажется вам удивительным. Дело в том, что от других школ нашу отличает неформальный подход к занятиям. Да, у нас есть классы, есть уроки, однако и школьники, и педагоги вправе выбирать, где и сколько они будут учиться и преподавать. Главное требование — завершить начатый проект, остальное не имеет особого значения». Ларри, понимающе кивнул и указал на фонтан, возле которого двое подростков обливали друг друга водой. «А эти двое, сейчас угадаю, изучают гидравлические системы». «Нет, вот эти как раз исключение. Они просто валяют дурака», — рассмеялся Бак. «Играть и веселиться здесь тоже не запрещено. Кстати, в школе есть отличный спортзал, а еще крытый бассейн с подогревом и...» Он не успел договорить, потому что зазвенел звонок. «Теперь точно перемена», — уверенно заявил Ларри. «На самом деле это сигнал, что любой желающий может сменить вид деятельности». Дядя развел руками. «Разрабатываешь биоразлагаемый пластик? Пойди и присоединись к группе, изучающей датчики высокого разрешения. Если хочешь, конечно. Сотрудничество. Вот что ценится больше всего. Ученики регулярно обмениваются идеями и предложениями». «Поразительно», — похвалила Агата. «Все это заслуга нашего директора. Идемте, я вас познакомлю». Бак привел гостей в центральное здание, интерьер которого поражал классической элегантностью. Просторные коридоры, украшенные лепниной, были обставлены дизайнерской мебелью, идеально чистые полы блестели, возле окон пышно цвели и зеленели комнатные растения. В удобных креслах, на подоконниках и даже на полу сидели школьники. Кто-то читал, кто-то чертил, кто-то работал за ноутбуком. Дверь в кабинет директора была открыта нараспашку. Агата с любопытством огляделась. Вдоль белоснежных стен тянулись кипельно-белые шкафы, на полках которых лежали аккуратные стопки документов. Подобно остальным помещениям школы гениев, директорский кабинет являл собой смесь современной классики и старины. Ватсон шмыгнул к камину. Пока что, конечно же, не топили. Найдя уютное местечко возле корзины с дровами, газетами и бумагой для розжига, кот сладко зевнул и свернулся калачиком. Директор оказался высоким плечистым мужчиной с пышными рыжими усами. Завидев посетителей, он выскочил из-за стола и с шумом отодвинул кресло. «О, новенькие! Как же! Бакминстер мне про вас говорил! Меня зовут Станислав Сорокин. Рад познакомиться». Он приблизился к юным сыщикам, прижал их к груди и обнял так крепко, что у Ларри аж кости затрещали. Недовольно кряхтя, юноша высвободился из медвежьей хватки директора, похоже, немало удивившегося такой реакции. «Хм, точно, я ведь не успел вас предупредить», — хмыкнул дядя Бак. «Станислав — человек энергичный и импульсивный». Сорокин крепко пожал руку мистеру Кенту, почесал Ватсона за ушком и осведомился. «Бакминстер уже провел для вас обзорную экскурсию по школе?» «Да, и мы в восторге!» — воскликнула Агата. «Ваши методы обучения кажутся мне гениальными, как и ученики. Великолепная школа! Мы счастливы, что приехали сюда учиться!» Глаза директора засияли. «Эта школа — моя жизнь!» «А парни и девушки, которые здесь воплощают в реальность идеи, научные проекты, мне как дети. Комнату вам уже выделили?» 104-я свободна. Я сам их туда отведу», — отрапортовал Бакминстер. Сорокин улыбнулся. «Великолепно. Хочу, чтобы вы с первых минут погрузились в неповторимую атмосферу школы гениев. Даже не сомневайтесь, через несколько дней будете чувствовать себя как дома. Познакомитесь с ребятами со всего света. Здесь учатся увлеченные математики, талантливые художники, вдохновенные изобретатели, энтузиасты космонавтики, маркетинга, естественных наук. Один из наших учеников — сын лауреата Нобелевской премии, представляете? Его зовут Виктор Шалимов, и он тоже подает большие надежды». Ларри и Агата переглянулись. Оба отметили, что директор, видимо, не подозревает об исчезновении Виктора. Впрочем, ученики по школе перемещались, как им вздумается, так что неведение директора было вполне объяснимо. «С удовольствием с ним пообщаемся», — кивнула Агата с улыбкой. «Хотя, конечно, отыскать нужного человека в школе гениев — задачка со звездочкой. Ученики могут исследовать что и где угодно». Сорокин рассмеялся. «Это первое, о чем я говорю нашим новобранцам при знакомстве. Свобода передвижения, свобода творчества. Увлекайтесь, исследуйте, изобретайте. Задавайте вопросы, а если вам что-то понадобится, мой кабинет открыт. Аудитории, кухни, лаборатории — все доступно в любое время». Когда они вышли из кабинета, Бак подтвердил. «Сорокин прав. Школа в вашем распоряжении. Я вас покидаю, у меня скоро начнется занятие». «Два яйца плюс два яйца равно омлет!» — воскликнул Ларри, подмигивая дяде, и как бы намекая, что он вполне постиг суть латерального мышления, которое позволяет посмотреть на вещи с неожиданной точки зрения. Бакминстер недоуменно приподнял брови. «Хм, это ты так ненавязчиво намекаешь, что проголодался? Дайте-ка подумать!» Он огляделся и, взмахнув рукой, окликнул проходящего мимо юношу. «Карло, а можно тебя кое о чем попросить?» «Конечно, профессор Мистери!» С готовностью отозвался тот. «Помогу, чем смогу. А будь добр, проводи наших гостей в кафетерий. Они только-только приехали и плоховато тут ориентируются. С удовольствием!» Мистер Кент не пошел вместе с ребятами. Он хотел распаковать чемоданы в их комнате и неторопливо осмотреться. Карло, разговорчивый парень из Италии, повел Агату и Ларри в кафетерий. Он учился в школе гениев уже больше года и легко мог организовать сытный перекус для новичков. «Знаете, я занимаюсь кулинарией», — тараторил он по-итальянски на ходу. «Если точнее, практическими аспектами в искусстве кулинарии. Наша команда исследует химические реакции, происходящие во время приготовления пищи, экспериментирует с кулинарными техниками». «Увлекательно!» — воскликнула Агата. «Приведешь пример?» «Ну, вы любите пасту?» Карло заговорщицки улыбнулся. «Конечно!» — хором ответили юные детективы. «А вы в курсе, что ее можно приготовить за считанные секунды? Просто замочите макароны в холодной воде часа на два. Паста впитает влагу и станет мягчайшей. Вам останется только обжарить ее на сковороде с любимым соусом. Просто экологично. Воду кипятить не нужно, а значит, сэкономим газ или электроэнергию». Ларри не решался спросить, вкусна ли паста, приготовленная таким способом. Агата же подумала, что предложенная Карло экспериментальная техника приготовления спагетти — это классная идея. «Феноменально!» — воскликнула она. «Школа гениев — настоящий кладезь открытий!» «Так и есть!» — кивнул Карло. «Здесь созданы все условия, чтобы у школьников рождались грандиозные идеи. Девиз нашего директора — «Свобода передвижения — свобода творчества!» — опередила его будущая писательница. «Кстати, ты не в курсе, где можно найти Виктора Шалимова?» «Нет, 100 лет его не видел. Думаю, ему сейчас не до учебы. Вы, наверное, слышали новости. Его мать вот-вот получит Нобелевскую премию по химии. Сорокин в восторге. Не каждый директор может похвастаться, что среди его подопечных есть сын всемирно известного ученого. А Виктор наверняка захочет разделить памятный момент с матерью». «Возможно», — пробормотала Агата, потирая кончик носа, как поступала всякий раз, когда погружалась в размышления. Карло ускорил шаг, жестом приглашая новых знакомых следовать за собой. «Идемте, кафетерий в конце коридора. И, похоже, там испекли пирожки. Отличный шанс познакомиться с русской кухней.